Книга четвертая. Бонанца. Ахмадабад. Могольская империя. Сентябрь 1693-го. Когда люди бегут от опасности, им свойственно убегать дальше, чем нужно. Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов. Приписывается Бернарду Мандевилю, 1714. Каждое утро толпа разъяренных индусов сходилась перед лазаретом в надежде потолковать с Джеком, когда тот будет входить, поэтому он всякий раз приходил чуточку раньше и украдкой проскакивал в заднюю дверь, через которую выносили говно и вносили корм. Собственно, Джек подпадал под одну из упомянутых категорий и потому с полным основанием проникал в лечебницу с черного хода. Он шел через внутренний двор, держа руку перед лицом, как забрало, чтобы пробиться сквозь тучу оводов. По крайней мере, хотелось верить, что это оводы. Его появление примечали и обсуждали между собой мучимые бессонницей лошади и верблюды в стойлах. Одни из них стояли на перевязанных ногах, другие были подвешены к станкам. Здесь же содержалась и тигрица, страдающая от флюса, но в клетке и в отдельном строении, чтобы ее запах и почти беззвучные зевки не сеяли панику среди копытных. Лошадь, стоящая на передних ногах и брыкающая задними, опасна. Лошадь, подвешенная за брюхо и брыкающаяся всеми четырьмя конечностями, опасна, как телега афганцев. В помещении насекомых было не меньше. Отчасти потому, что в этой части света различия между улицей и помещением не слишком строги. Да, пространство разделено стенами и перегородками. Однако они сплошь в дырях, искусно выточенных лучшими резчиками по камню, но все равно дырьях, чтобы впускать снаружи воздух и свет, а также, думал Джек в минуты особого раздражения, чтобы здание не лопнуло, когда его жильцы пердят. Они все жрали бобы, или во всяком случае кучу чего-то бобового, будто голодные. Впрочем, если подумать, они и были голодные. Так или иначе, темная галерея, куда вступил Джек, гудела от мух, словно картечь на излете они вгрызались в его бритую голову, отчего кожа немедленно вспухала волдырями. Мухи слетались сюда со всей Индии на запах больных и раненых животных, их корма и экскрементов. Лазарет с его легким каменным кружевом вместо стен, подобно огромному кадилу, благоухал на весь Ахмадабад. Мимо мангуста с гноящимся глазом, мимо чесоточного шакала, мимо полупарализованной королевской кобры, мимо страдающей раком костей циветы в облаке мускусного аромата, мимо раненого копьем карликового оленька. И вот уже Джек в комнате, где в клетках из гнутого бамбука проходят лечение от переломов разнообразные пернатые твари. Павлин, у которого шея была насквозь проткнута стрелой, расхаживал по комнате, натыкаясь на предметы, цепляясь за клетки и возмущенно вскрикивая. Джек обошел его подальше, чтобы не получить столбняк от наконечника стрелы, если павлину вздумается круто повернуть рядом с его коленями. Через хлипкую дверь в помещение от пола до потолка, заполненное совсем уж маленькими клетками с больными и ранеными мышами и крысами. Судя по звукам, часть из них страдала бешенством. Чем меньше здесь находиться, тем лучше. Джек скользнул в следующую дверь и спустился по каменной лесенке. Его обдало запредельным смрадом, не от зверей и даже не от рептилий, а от совершенно иного разряда живых существ. По пути сюда Джек дышал носом, сейчас закрыл лицо рукой и принялся дышать через сгиб локтя. Ибо воздух в этой самой внутренней части лазарета примерно наполовину, по его оценкам, состоял из насекомых, сплошного облака, гудевшего так, словно Джек взбирается по органной трубе. Если бы хоть одна букашка залетела ему в ноздрю и повредила лапку, выбираясь из носовой щетины, смотрители бы это заметили, и Джек лишился бы работы. По той же самой причине он теперь не ступал, а шаркал босыми ногами, раздвигая поземку насекомых на полу и надеясь, что сейчас в ней нет скорпионов. «Джек Шафта для несения службы прибыл!» – заорал он. Главный врачеватель насекомых, а также его подчиненные всех уровней иерархии и субиерархий, спали под москитными сетками, притулившимися по углам больничного покоя, словно остроглавые привидения. Сетки закачались и задрожали, выпуская из себя сонных индусов. Джек разделся до кожаного мешочка на шнурке, которым защищал остатки своего мужского достоинства, и бросил кому-то одежду. Кому именно, его не заботило. В Индии столько людей, что если протянуть вещь и оглядеться выжидательно, кто-нибудь непременно ее подхватит. Мальчик принес обычное снадобье и держал кокосовую скорлупу у джековых губ, пока другие полоской ткани связывали тому руки за спиной. Джек привычно сдвинул ноги, чтобы связали и щиколотки. Потом прикончил питье, считалось, что оно питает и восстанавливает кровь, и упал головой вперед. Множество маленьких теплых рук подхватили его и бережно опустили на пол, с которого перед тем не менее бережно смели всех насекомых. Связанные щиколотки подняли к кистям и скрутили вместе над голыми ягодицами. Голову тем временем обмотали кисеей, закрыв рот, глаза и нос. Сверху, судя по скрипу, поворачивался деревянный брус, который моряки называли бы реем. Через блок на конце бруса перекинули прочную веревку, привязали ее к путам, соединяющим руки Джека со щиколотками, потом два раза обмотали вокруг живота. Послышались более низкие звуки. Блок заскрипел, веревка натянулась, рей защелкал и застонал. Джек взмыл в воздух. Теперь рей поворачивался. Джек скользил на ладонь от пола. Хихикающие мальчишки, шаркая, двигались за ним. В следующий миг они отстали, пол кончился, и Джек повис над ямой. Каменным резервуаром ярда 4 в поперечнике и чуть меньше 4 ярдов глубиной. Индусы ловко придержали Джека шестами, чтобы не вращался, и начали опускать. Для этой главной части операции зажгли множество факелов. Повязка на глазах приглушила их свет и мешала видеть ясно, что было и к лучшему. Индусы травили веревку с величайшей осторожностью, следя, чтобы под Джеком не оказалось ни одной козявки. Впрочем, они занимались этим несколько раз на дню, из поколения в поколение, от начала времен, и достигли в своем деле совершенства. Джек опустился на песчаный пол, никого не раздавив. Тогда из щелей, ямок, канавок и лужиц, из гнилушек и прелых плодов, из гнезд и песчаных кучек поползли, запрыгали и полетели исполинские многоножки, полчища блох, личинки и крылатые насекомые, короче, всевозможные кровососущие твари. Джек почувствовал, как на загривок к нему спикировала летучая мышь и расслабил мускулы. «Этот блестящий жук, пирующий на твоей левой ягодице, с виду ни чуточки не больной!» С мелодичным акцентом произнес по-английски странно знакомый голос. «По-моему, Джек, его надо гнать в шею!» «Я немало не удивлен. Вся страна кишит лодырями и тунеядцами, вроде того сброда у ворот». «Те, кого ты назвал сбродом, неприкасаемые из Джати Свапак», — сказал Суриндранат. Джек наконец-то его узнал. «Они постоянно мне это твердят. И что?» «Пойми, свапаки — очень древняя джати. они принадлежат к шудрам-ахирам, пастухам из племени Винхала, 16-й ветви 7-го клана Агникул. И? Они делятся на две большие группы – чистых и нечистых. Первая включает 37 разрядов, вторая – 93. Шудры-ахиры входили в число 37, пока в конце третьей юги не переселились из Анхалвары и не смешались с жалким племенем Мульграшей. И что с того? Джек, пойми. Просто чтобы представить себе общую картину, что даже презираемые ими вирды считают этих людей дхангами самого низкого разбора, хотя несравненно выше тхомов. А дханги, да будет тебе известно, вступали в браки с кальпасальхами из Калапура, которых чурались даже обезьянолюди Хари. Теперь ты видишь, насколько они ничтожны? И в чем суть? Суть в том, что шудры-ахиры были пастухами с зарождения золотого яйца, а свапаки с тех же времен кормили кровососущих насекомых в звериных лечебницах, которые содержат представители какой-то другой касты. Да-да, знаю, мне это долго и скучно растолковывали. Джек дернулся. Какая-то личинка прогрызла ему ногу с внутренней стороны бедра и присосалась к артерии. Но за столько тысячелетий они совершенно обнаглели, стали выкобениваться, требовали от здешних браминов непомерной оплаты, день-деньской слонялись по улицам и выпрашивали у прохожих подаяние. Ты говоришь, как богатый франк о бродягах. Если бы тысяча паразитов не пила сейчас мою кровь, я бы обиделся. А так... «Твои издевки нисколько меня не ранят!» Сурендранат рассмеялся. «Прости, когда я узнал, что ты устроился сюда, я подумал, будто ты дошел до последней черты отчаяния. Теперь я вижу, что ты гордишься своей работой». «Мы с Патриком готовы трудиться за более умеренную плату, чем эти бездельники у входа». И считаем себя профессионалами. Можете считать себя покойниками, если не уберетесь из Ахамадабада, сказал Сурендранат. Сверху донеслись приказ на гуджарати и долгожданный скрип блока. Веревка натянулась и оторвала Джека от пола. Он заизвивался, по возможности стряхивая насекомых. Брось! Они мушку боятся раздавить! Что они сделают двум людям? Ой, Джек, им совсем не сложно сговориться, какая каста специализируется на резне. Джека подняли над ямой и повернули. Теперь под ним снова был пол. Набежали индусы с метелками и принялись бережно смахивать раздувшихся клещей и пиявок. Затем его опустили на каменные плиты и начали развязывать. Как только руки оказались свободны, Джек сдернул повязку. Теперь он мог как следует разглядеть Сурендраната. Когда они расставались на выходе из Суратской таможни более года назад, Сурендранат, как и Джек, был трясущимся скелетом и также передвигался в раскоряку после тщательного обыска, которому подвергают всех вступающих в Могольскую империю, дабы убедиться, что они не прячут в заднем проходе персидские жемчужины. Сейчас Джек выглядел не лучше тогдашнего. Да, к тому же был искусан и лежал на животе. Однако перед его носом расположились две превосходные кожаные туфли, украшенные алой бархатной парчой, и шелковые шаровары в оранжевую и желтую полосу, на которые спускалась превосходная льняная рубаха. Наряд венчала голова Сурендраната. Он отрастил усы, но в остальном был чисто выбрит. Зайти к цирюльнику с утра пораньше – удовольствие не из дешевых. В носу красовалось внушительных размеров золотое кольцо, а снежно-белый тюрбан перевивала алая шелковая лента с золотой каймой. «Не моя вина, что я застрял в этой вонючей стране без гроша в кармане», – сказал Джек. чертовы пираты!» Сурендранат фыркнул. «Джек, когда я лишаюсь одной рупии, я не сплю ночь, ругаю себя и того, кто ее у меня отнял. Можешь не распалять мою ненависть к пиратам, похитившим наше золото». «Ну и отлично». «Однако, значит ли это, что другие индусы, принадлежащие к другой касте, говорящие на другом языке, живущие в другой части страны, должны из-за них страдать?» «Мне жрать надо». «В Индии для европейца есть и другие способы прокормиться». «Я каждый день вижу на улицах богатых голландцев. Флаг им в руки. Но я не могу заняться торговлей, не имея ни гроша за душой. К тому же вы, баньяны, такие прожженные плуты. В сравнении с вами, евреи и армяне, что дети малые». «Спасибо», — скромно поблагодарил Сурендранат. «И не забудь, что в Сурате и других открытых портах за мою голову назначена астрономическая награда». «Да уж, после того, как ты обошелся с вице-королем, домом Хакельгебера и герцогом Даркашоном, вся Испания, Германия и Франция желают тебя убить», — признал Сурендранат, помогая Джеку подняться на ноги. «Ты забыл Османскую империю». «Но Индия — совершенно особый мир. Ты видел лишь узкую полоску побережья. В глубине полуострова таятся неисчислимые возможности». «О, я уверен, что одна яма с насекомыми ничем не лучше других». «Для европейца, который умеет управляться с саблей и мушкетом». «Я весь внимание», — сказал Джек. «Чертов гнус». И, увлеченный разговором, он прихлопнул москита у себя на шее. Заметили это лишь Сурендранат, рыгнувший от неожиданности, и мальчишка, который стоял рядом с Джеком, держа аккуратно сложенную одежду. Джек на мгновение встретился с мальчишкой глазами, потом оба покосились на Джекову ладонь, где в лужице его или чьей-то еще крови лежал раздавленный москит. «Малец считает, что я убил его бабушку», — сказал Джек. «Ты не попросишь его придержать язык?» Поздно. Мальчишка уже что-то высказывал ошеломленным, но тем не менее звонким и пронзительным голосом. С криком подбежал старший врачеватель насекомых. Все лекари надвигались на Джека не менее решительно и кровожадно, чем их пациенты. Он вырвал у мальчишки одежду. Сурендранат, не вступая в пререкания, схватил Джека за руку и покинул комнату быстрым шагом, скоро перешедшим в бег, ибо весть об убийстве быстрее мысли распространилась по гулким галереям лечебницы и через ажурные дырья на улицу. Судя по звукам, сотня с лишним безработных свапоков восприняла ее как сигнал, чтобы ворваться внутрь и разделаться с конкурентом. Обезьяны, птицы, звери и присмыкающиеся расшумелись, почувствовав неладное. Сурендранату и Джеку это было на руку. Баньян почти сразу заплутал в темной палате кишечных паразитов, но Джек, сторожил, легко отыскал дорогу к выходу. Беглецы организованно отступили через комнату обезьян, распахивая по пути дверцы клеток. Получилось даже лучше, чем они думали, поскольку обезьяны тоже умеют открывать клетки. Выбравшись на волю, они рассеялись по лечебнице и принялись выпускать менее разумных пациентов. Тем временем Джек и Сурендранат пробирались мимо клетки, в которой сидела тигрица. Джек ненадолго задержался, чтобы подобрать пару кусков тигриного помета. Они выбрались на главную улицу Ахмадабада. В ширину она была больше, чем многие европейские в длину. От потери крови у Джека на открытом пространстве голова пошла кругом. Он в городе или в какой-то затерянной пустыне? Сезон дождей закончился, и эта часть полуострова втягивала в себя иссушенный воздух со всей Средней Азии. Сегодняшняя порция ветра по пути из Тибета посетила живописную пустыню Тар, прихватив бесплатные сувенирные пыли и прогревшись от верблюжьего дыхания и раскаленных тандыров до соответствующих температур. Теперь все вышеперечисленное неслось по главной улице Ахмадабада, как стадо обезумевших яков, не оставляя сомнений, почему Шах Джахан назвал это место Гуэрдабадом, обителью праха. Завоеватели-моголы, пришедшие сюда с Шах Джаханом, были магометане. Их не заботило, что Джек убил москита. Иное дело – разбой среди бела дня. И если поведение свапоков не тянуло на открытое бесчинство, то десятки обезьян, высыпавших на улицу, кто с забинтованными руками, кто на костылях, явно нарушали общественный порядок. Особенно, когда все разом, почуяв ближайший базар, устремились за поживой. Среди них преобладали священные мартышки, длиннорукие, длиннохвостые эктоморфы, которые вели себя так, будто они в городе хозяева. Впрочем, по мнению индусов, так оно и было. Однако попадались и другие приматы, в частности, орангутанг, госпитализированный с воспалением легких. Они не желали оказывать мартышкам должного уважения и с боем прорывались к базару. Кто по улице, кто на двух, на трех, на четырех, в зависимости от видовой принадлежности и состояния здоровья. Кто перепрыгивая с ветки на ветку, кто по крышам, швыряясь кокосовыми орехами и замахиваясь друг на друга палками, как Джуди и Панч. Арьергард замыкали четырехрогая антилопа, родившаяся с шестью рогами, детеныш панцирного носорога и Балу. Медведь-губач, слепой и глухой, но унюхавший запах восточных сладостей на базаре. Два могольских совара, верховных воина, в тюрбанах, при кривых саблях и утыканных бляшками щитах, выехали посмотреть, из-за чего шум. Их тут же окружили разъяренные свапоки, требуя вызвать Котвала с его архангелами, чтобы служители порядка отлупили Джека по пяткам, если не хуже. Проку от их требований было немного, потому что свапаки говорили только на гуджарати, а совары понимали только персидский. Однако моголы, как всякие захватчики, умели погреть руки на местных разногласиях. Глядя туда, куда указывали свапаки, они внимательно изучали виновную сторону. Суриндранат был явный баньян, то есть человек по рождению, обреченный богами всю жизнь грести деньги лопатой. Джек – голожопый европеец с едва прикрытым срамом и, судя по бесчисленным шрамам на спине, закоренелый правонарушитель. Савары определили баньяна как возможный источник бакшиша и жестами велели ему оставаться пока на месте, а Джеку подойти. Джек нехотя оторвал взгляд от все более захватывающей драмы на улице. Предприимчивые мартышки открыли птичьи клетки. Вся палата фламинго высыпала разом, как будто на ступени лечебницы выплеснули бочонок ядовито-розовой краски. Почти у всех были сломаны крылья, так что они могли лишь ошалело сновать туда-сюда, пока один не провозгласил себя вожаком и не повел остальных в бесцельную миграцию по обители праха. Фламинго не то преследовали, не то сопровождали две агамы. Больница недавно приняла на лечение небольшую колонию бородачей-ягнятников, страдающих от птичьей холеры. Теперь они заняли крышу и, выставив щетинистые подбородки, расправляли крылья, хлопавшие словно вытрясаемые коврики. Птицы с утра хорошо заправились тухлой кашицей из умерших естественной смертью пациентов и, взлетая, роняли длинные струи мясного поноса на бегущую живность. Богомола размером с арбалетную стрелу, пятнистого оленя Аксиса, чьи рога обвивал удав, и антилопу Нильгау, за которой гнался прославленный на весь мир двуногий больничный пес, не только не утративший способность бегать, но и обгонявший бывало многих трехногих собратьев. Джек подошел к саварам, с подветренной стороны. Свапаки расступились, пропуская его, хотя некоторые не упустили случая плюнуть в ненавистного конкурента. Другие, уже позабыв про Джека, бежали к животным. Он встал между двумя лошадьми и принялся по-английски клясться в своей невиновности, незаметно разминая в руках тигриный навоз. Лошади, почуяв запах, занервничали. «Ну же, милые, успокойтесь», — сказал им Джек и погладил каждую по морде, оставив длинную полосу тигриного помета от лба до трепещущих ноздрей. Ему пришлось отступить на шаг, чтобы остаться в живых. Обе лошади взвились на дыбы и забили в воздухе копытами. Савары, думая только о том, как бы не вылететь из седла, с криками умчались в разные стороны. Один врезался в толпу мартышек, которые тащили с разграбленного базара охапки кокосовых орехов, инжира, манго, папай, желтых груш, зеленых билимби, красных кешью и колючих плодов хлебного дерева. За мартышками гнались торговцы, которых, в свою очередь, преследовал беззубый гепард. Огромный, выше Джека в холке индийский буйвол проломил хлипкую стену и, толкая перед собой груду поломанных столов, вывалился на улицу. На одном из его острых, как ятаганы, рогов был насажен дуриан. Из-за буйвола показалась четверка людей и бегом направилась к Джеку и Суриндранату. Джек пересилил порыв броситься от них наутек. Каждая пара бегущих держала за концы бамбуковые шесты толщиной с мачту и длиной по 4 сажени. На шестах покачивалось нечто вроде переносного балкончика, лакированная площадка, огражденная позолоченной блюстрадой и убранная вышитыми подушками. У конструкции были 4 ножки эбенового дерева, болтавшиеся на локоть от мостовой. Приблизившись, носильщики сбавили шаг и начали переговариваться между собой. «Что это за язык?» — спросил Джек. «Маратхский». «Твой паланкин несут мятежники?» «Представь себе, что это купеческий корабль. В той части Индии, куда мы направляемся, они будут моим страховым полисом». Носильщики, маневрируя бамбучинами, подвели паланкин к Суриндранату и опустили на эбеновые ножки, так близко к хозяину, что тому осталось лишь повернуться на румб и опустить зад. Несколько минут Баньян поправлял расшитые цветами дорогие подушки у полированной спинки, потом откинулся на них. «Если они страховой полис, то кто я?» «Ты и любой другой европеец, которого тебе удастся завербовать, будете морской пехотой на шканцах». «Морской пехоте платят по фиксированным ставкам, если вообще платят», — заметил Джек. «В последнем нашем общем предприятии каждый был дольщиком». «И дорого стоит теперь твоя доля». Джек, хоть и не был по натуре вздыхатель, сейчас мог только вздохнуть. «Подумай, есть ли у тебя лапут», — посоветовал Суриндранат, оглядывая голову искусанного Джека. «И через час...» «Приходи ко мне в караван-сарай!» Затем он что-то сказал по-маратхски, четверо носильщиков подлезли под бамбучины, подняли паланкин, развернули его и затрусили прочь. Джек почесал укус, потом соседний, и тут же остановился, пока не стало хуже. Дымчатый леопард выскользнул из лазарета, бесшумный как туман, и свернулся посреди улицы, задумчиво мигая на прохожих. Огромные острые клыки двойной звездой засияли на небосводе кружащей пыли. Бородачи грабили лавку мясника. Один из них поднялся в воздух с изяществом грузчика, втаскивающего по лестнице половину коровьей туши. Джек двинулся к тройным воротам, трехарочному проходу в конце улицы. Сзади что-то зашумело, но прежде чем он успел обернуться, его обогнали 3 длинноногие черно-белые дрофы, дерущиеся из-за какой-то добычи. Птицы чем-то напоминали страуса под Веной. К собственным изумлению и досаде Джек почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Хлопнув себя по щеке, он обогнул трюхающего в развалку дикобраза и быстро зашагал к Тиндервоза, как звались здешние тройные ворота. За Тиндервоза начиналась главная площадь дома Ада, как Джахангир, отец Шах-Джахана, нежно называл Ахмадабад. Площадь эта Майдан-Шах тянулась еще примерно на четверть мили и завершалась башенками, балкончиками, колоннами, арками и потешными укреплениями, дворцом местного правителя, который именовался «Ужас идолопоклонников». Сама площадь оставалась свободной. Здесь савары упражнялись в верховой езде и стрельбе из лука, а также устраивали парады для увеселения ужаса идолопоклонников и его жен. Были здесь и непримечательного вида здания, в которых котвалы вершили правосудие, то есть били по пяткам тех, кто не удовлетворял их стандартам поведения. Эти здания Джек обходил стороной. Некогда Майдан-Шах украшали несколько индуистских пагод. Строения сохранились, но теперь в них были мечети. Джек знал о местной истории лишь то, что слышал от голландских, английских и французских торговцев. Они рассказывали, что Шах-Джахан произвел на свет сына по имени Аурангзеб, которого настолько презирал, что назначил правителем Гуджарата, то есть отправил гнить в приюте хворобы. Еще одно ласковое прозвище Ахмадабада из Джахангирова лексикона. И постоянно сражаться с маратхами. Позже сынок отплатил папаше, свергнув того с престола и заточив в крепость Агра. Но прежде ему пришлось много лет коптеть в приюте хворобы, растравляя свою изначальную ненависть ко всему индусскому. Поэтому он осквернил главное индуистское святилище убийством коровы, а потом прошелся с молотком и отбил носы почти всем идолам. Теперь здесь была мечеть. Джек, проходя мимо, заглянул внутрь и увидел обычную толпу факиров. Сотни-две их сидели на мраморном полу, скрестив руки за головой. Многие из них пребывали в этой позе так долго, что уже при всем желании не смогли бы разогнуться. Миски для подаяния перед ними никогда не пустовали. Время от времени факиры помладше приносили им еду и питье. Попадались и факиры-индусы. Поскольку их храм был осквернен, они ютились на площади под деревьями или у стен, где истязали себя более или менее впечатляющими способами. Всех факиров объединяла одна цель – выманить у людей деньги. И в этом смысле Джек с Патриком тоже были факирами. Довольно скоро Джек отыскал своего компаньона между двумя рядами деревьев на краю площади. По совпадению, Патрик устроился под балкончиками караван-сарая, одного из красивейших зданий в городе. Сюда, как на Амстердамскую площадь Дам, стекались богатые люди, прибывающие в Ахмадабад по делам. Джека и Патрика сейчас не заботили ни красота, ни богатство этого места. Однако здесь они видели караваны из Лахора, Кабула, Кандагара, Агры и еще более диковинных краев. Китайцев, доставлявших шелк из Кашгара через Кашмир, мореплавателей армян из далекого Исфахана, узбеков из Бухары, казавшихся бедными и низкорослыми родственниками турецких хозяев Алжира. Другими словами, караван-сарай напоминал им, что существует возможность, хотя бы теоретическая, покинуть ложе шипов, как Джахангир называл Ахмадабад в своих воспоминаниях. Патрик сидел по-турецки на коврике, вернее, на грубой дерюге, в которую заворачивают ковры. Он держал пойманную мышь, камень и миску. Завидев приближающегося брахмана, он прижимал мышь к земле и заносил камень, как будто хочет ее убить. Разумеется, Патрик никогда не убивал мышь, и Джек, когда сидел на его месте, тоже. Если бы они убили мышь, то не получили бы денег от Брахмана и потратили уйму времени, чтобы поймать новую. Однако весь день, упорно делая вид, будто хотят убить мышь, они могли заработать несколько монеток в качестве выкупа за ее жизнь. «Если я верно толкую знамение, нам представился случай сложить голову за деньги», — объявил Джек. Окровавленный говяжий мосол упал на мостовую и разбился на куски. Два бородача спланировали на него и передрались из-за костного мозга. «Здесь или где-то еще?» — спросил Патрик, бесстрастно наблюдая за птицами. «Где-то еще?» Патрик отпустил мышь. Караван-сарай с его ажурными каменными решетками на бесконечных альковах и балкончиках занимал всю южную сторону Майдан-Шах. Но входить в него надо было через восьмиугольную, увенчанную куполом беседку. Четыре стороны беседки смотрели на площадь. Четыре образовывали арки, ведущие в здание. Вернее, во двор, где навьючивали и развьючивали, выстраивали и разводили по стойлам лошадей и верблюдов. Здесь-то, во дворе, компаньоны и нашли паланкин Сурендраната. Баньян рядился с одноглазым барышником Пуштуном из-за двух лошадей. Увидев Джека и Патрика, он решил заодно прикупить им одежду. Длинные рубахи, шаровары и тюрбаны на голову. «Теперь, когда с кормлением насекомых покончено, надо будет снова отрастить волосы», — задумчиво проговорил Джек, когда они выезжали из города на Катхияварскую дорогу. Это значило, что путь их лежит на юго-запад. «Я без труда раздобыл бы вам европейскую одежду, но не хотел задерживаться в обители Самума», — крикнул Сурендранат, цепляясь за поручни носилок, кренящихся от шквалистого суховея. Листья экзотических растений, скрученные и шипастые, словно раковины морских моллюсков, летели над головой и катились кубарем по дороге. Джек и Патрик верхами ехали по бокам паланкина. Сзади три приказчика вели в поводу двух навьюченных ишаков. «Когда повернешься спиной к ветру, здесь не так и плохо», — сказал Патрик. Но лишь потому, что гордился умением во всем находить хорошую сторону. И впрямь, улица, ведущая к воротам, была бы вполне живописна, если бы песок не забивал глаза. По обе ее стороны тянулись сады богатых баньянов и моголов, мечети, пагоды и колодцы. «Когда повернешься спиной к Ахмадабаду, будет еще лучше», — заметил Сурендранат. «Катхияр — относительно спокойный край. Там хватит и обычного проводника Гатхви. Дальше, на северо-запад, вам надо будет переодеться в европейское платье, чтобы отпугивать маратхов». «На северо-запад? Так мы в Шах-Джаханабад?» — спросил Джек. «Он предпочел бы услышать Дели», — сказал Патрик, когда Сурендранат не ответил. «Ну, разумеется, ведь он индус, а Шах-Джаханабад — могольское название», — заметил Джек. «Ирландцу ли не знать? Англичане переименовали чуть ли не все наши города», — процедил Патрик. «В этом году за сезон муссонов с запада доставили много дорогих товаров. И все они мертвым грузом лежат на суратских складах», — объяснил Сурендранат. «Из-за Шамхаджи и его мятежников дорога в Дели очень опасна. Так вот, я слышал от моряков, заплывших далеко на юг, что там живут на льдинах диковинные птицы. Проголодавшись, они собираются у края льдины, глядя на рыб, но страшась притаившихся хищников. Птицы не знают, есть ли рядом хищник. Они ждут, пока одна из них, самая смелая, не прыгнет в воду. Если она вернется с набитым брюхом, Все прыгают разом. Если не вернется, ждут дальше». «Сравнение понятно», — сказал Джек. «Суратские торговцы — птицы на льдине, ждущие, кому хватит отваги или глупости, первым отправятся в Дели. Этот торговец получит гораздо больше прибыли, чем все остальные», — подбодрил Суриндранат. «Если, конечно, его караван доберется до Дели», — уточнил Патрик. Вскоре после этого они проехали в ворота и двинулись на юго-запад к Катхияввару, полуострову, выдающемуся в Аравийское море между устьем Инда на западе и Индостаном на востоке. Ахмадабад стоит на реке Сабармати, которая течет по восточной границе Катхияввара и впадает в длинный и узкий Камбейский залив. Ветер утих, как только они выбрались из долины Сабармати, в холмистое редколесье на пути в Катхияввар. Заночевали в придорожном лагере, какие возникают по всей Индии, как только тени начинают удлиняться, а животы у путников урчать. Он напомнил Джеку цыганские становища в Европе. Люди и впрямь походили на цыган и говорили на сходном языке, только в Европе они были презренные бродяги, а здесь – хозяева. Гуляя по лагерю, Джек видел не только нищих и факиров, но и богатых баньянов, а также чиновников-моголов. И те, и другие, заметив Джека, подзывали его жестами. Он почувствовал себя неуютно, как в Амстердаме или Ливерпуле, где стоит зазеваться, угодишь в лапы к вербовщикам. Опыт подсказал, что сейчас лучше всего побыстрее вернуться в маленький лагерь Суриндраната. «Сдается, тут много таких, кто не прочь устроить нам проверку на сообразительность», — сказал Джек Патрику. Ирландец кивнул. Однако их разговор подслушал Суриндранат. Он сидел в паланкине, задернув алые занавески, и о его присутствии легко было забыть. «Что такое проверка на сообразительность?» — спросил он, раздвигая полок. «Это у нас шутка такая», — раздраженно ответил Патрик. Джек счел за лучшее объяснить. «Вспомни время, когда Фортуна забросила нас в Сурат». «Я вспоминаю его каждый день», — отвечал Баньян. «Ты остался заняться торговлей. Мы бежали вглубь страны, отыскавших нас наемных убийц, и довольно скоро добрались до Могольской заставы. Индусов и магометан пропускали за небольшой бакшиш. Но нас, поняв, что мы европейцы, отделили и загнали в палатку. Оттуда нас по одному выводили на ближайшее поле. Каждому давали в руки незаряженный мушкет, пороховницу и подсумок с пулями». «И как ты поступил?» — спросил Суриндранат. «Вылупился на них, словно деревенщина». «И я тоже», — добавил Патрик. «Вы не прошли проверку на сообразительность». «Я бы сказал, что мы ее прошли. Ван Крюйк поступил так же. Мистер Фуд попытался зарядить мушкет, но в обратном порядке. Сперва пулю, затем порох. А вот Вреш из Фахнян и месье Орланг зарядили мушкеты и сделали по выстрелу в индусского идола, которого моголы использовали в качестве мишени». «И их забрили», — догадался Суриндранат. «Насколько нам известно, сейчас они служат в войске местного князя», — сказал Джек. «Это произошло к северу от Сурата?» «Нет, неподалеку от обители праха». «Так они в войске ужаса идолопоклонников?» «Нет, застава была пограничная. Моголы, устроившие нам проверку на сообразительность, служили в войске». «Губителя недругов!» — воскликнул Суриндранат. «Его самого!» — сказал Джек. «Нам необычайно повезло», — заметил Баньян. «Ибо, как вы знаете, земли губителя недругов лежат на пути к Дели». «Это значит, что губитель недругов не очень-то справляется с маратхами», — сказал Джек. Это значит, что если мы разыщем Врежа из Фахняна и месье Орланка, то узнаем от них много ценного». Джек решил, что сейчас самое время расставить ловушку. «И впрямь. Сдается, что наша команда даже в нынешнем жалком состоянии может быть очень полезна тебе или другому купцу, который наймет нас и первым доберется до Дели». Резкий шуршащий звук, с которым Суриндранат задернул полог носилок, и тишина, в которой Джек различил странное бульканье, как будто Баньян силился подавить мучительный смех. На следующий день они с позаранку тронулись в путь и преодолели несколько миль до границы с владениями Сокрушителя миров. Сокрушитель миров истребил местных маратхов, «но повсюду орудуют разбойничьи шайки», — сообщил Суриндранат. «Напоминает мне Францию», — пробормотал Джек. «Удачное сравнение», — ответил Суриндранат. «И, кстати, даже не сравнение. Сокрушитель миров — француз». «Всюду чертовы лягушатники», — воскликнул Джек. «А есть на службе у великих моголов другие эмиры-европейцы?» «Кажется, сеятель громов, неаполитанский артиллерист. Он владеет частью Раджастана». «Так нам раздобыть европейскую одежду, чтобы отпугивать разбойников?» — спросил Патрик. «Нет надобности. В Катхияваре еще чтят древние обычаи». Суриндранат вылез из паланкина и вступил в переговоры с некими индусами, сидящими на корточках у дороги. Через некоторое время один из них встал и занял позицию во главе каравана. Из солончака торчала палка. Ярдом дальше – другая. Третья палка была привязана к верхушкам первых двух, четвертая – у самой земли. Между верхней и нижней палкой протянулись мили алых нитей. Женщина в оранжевом сари, сидя на корточках перед конструкцией из жердин, орудовала палкой поменьше, протаскивая нитку через вертикальную основу. Двумя ярдами дальше наблюдалось то же самое, только палки, цвета и женщина были другие. Вторая женщина болтала с третьей, которая тоже сумела раздобыть четыре палки и нить. Все это повторялось до самого горизонта по обе стороны дороги. Некоторые ткачихи работали с грубыми некрашенными нитями, но большей частью ткань была ярких, горящих на солнце цветов. Синие, зеленые, красные полосы протянулись там, где женщины выполняли большой заказ. На других участках каждая ткала из нитей своего колера. И на акре двух цвет ткани на станке ни разу не повторялся. Перемещались только мальчишки-водоносы, тощие, согнутые под своей ношей подносчики ниток, да запряженные буйволами арбы, на которые складывали готовую ткань. Разъезженная дорога тянулась между рядами ткачих к Диу, португальскому анклаву на южной оконечности Катхияваре. Был третий день пути из Ахмадабада. Гадхви по-прежнему шагал впереди, напевно бормоча себе под нос и временами съедая пригоршню чего-то из перекинутой через плечо сумки. Из тысяч кусков ситца, выставленных на всеобщее обозрение, один бросился Джеку в глаза, словно знакомое лицо в толпе. Голубой, как Элизино платье. Он решил, что лучше будет завести разговор. «Твой рассказ напомнил мне о вопросе, который я собирался задать первому же индусу, который сможет меня понять», — сказал он. В паланкине Суриндранат вздрогнул и проснулся. Патрик выпрямился в седле и заморгал. «Слушай, Джек, за последние 2 часа никто не сказал ни слова». Суриндранат не заставил себя упрашивать. «Многое в Индостане, на взгляд европейца, нуждается в объяснениях», — отвечал он. «Пока нас не выбросило на берег возле Сурата, я думал, будто знаю, что такое стан. — начал Джек. «В Туркестане живут турки. В Белуджистане — белуджи. В Таджикистане — таджики. Разумеется, они не сидят постоянно в своих станах, а всяко досаждают ближним и дальним. Но в целом принцип ясен. И вот мы в Индостане. Как я понимаю, он скоро кончится, коль скоро мы едем туда». Он махнул правой рукой, соответственно, на запад, поскольку двигались они и на юг. «Но», обводя левой рукой 8 румбов с юга до востока, «в этом направлении он тянется практически бесконечно. И каждый человек в нем говорит на своем языке, имеет свой цвет кожи и поклоняется своему истукану. Разнообразие почти как здесь», указывая на многоцветие ткацких станков. «Отсюда вопрос, в чем ваше станство? Если вы объединены в один стан, у вас должно быть хоть что-то общее». Сурендранат подался вперед с таким видом, будто сейчас ответит. Затем вновь откинулся на подушки. Губы под черными спиралями усов сложились в легкую усмешку. «Загадка Востока», — важно объявил он. «Вам, черт возьми, надо организоваться», — сказал Джек. «У вас даже правительства общего нет. Здесь моголы, дальше на юг, как ты говоришь, маратхи, а еще дальше — те демоны в человечьем обличье, к которым угодили Мойша, Даппа и остальные». «Твои воспоминания о том дне полиняли друг на друга, как дешевая набивная ткань под тропическим ливнем», — сказал Сурендранат. «Прости, тогда я думал только о том, как бы не утонуть». «Я тоже». «Если это были не демоны в человеческом обличии, с какой стати ты прыгнул за борт?» — спросил Патрик. «Потому что хотел попасть в Сурат, а пираты, уж кто там они были, увезли бы нас в противоположную сторону», — ответил Сурендранат. «А мы, по-твоему, почему выпрыгнули?» «Вы испугались, что это пираты Белуджи», — сказал Сурендранат. «Патрик». «Те, что перерезают пленникам ахиллесовы сухожилия, чтобы не сбежали?» Сурендранат. «Да?» Джек. «Но погоди. Если Белуджи, то значит из Белуджистана. Если, конечно, они сидят на месте, так сказать». Сурендранат. «Да». Джек. «А Белуджистан? Та адская сковородка по правому борту, что 3 недели кряду плевалась в нас раскаленной пылью». Сурендранат. «Описание суровое, но справедливое». Джек. «Вот уж край, просто созданный для магометан». Сурендранат. «Белуджи, магометане». Патрик. «Ага, припоминаю. Сперва мы подумали, что это белуджи, потому что они приблизились к нам на белуджийского вида судне. Что сказать по правде, было бы неплохо для всех нас, кроме тебя и Даппы. Мы христиане и евреи, люди книги. Нашим ахиллесовым сухожилиям ничего бы не грозило». Сурендранат. «Ты забыл про Ван Крюйка?» Джек. «Это просто потому, что в Каире он сдуру поклялся отрубить себе руку, если снова попадет в плен к пиратам. Соответственно, ты, он и Даппа приготовились спрыгнуть за борт». Патрик. «А мне помнится, что Ван Крюйк собирался драться до конца». Джек. «Ирландец говорит правду. Капитан провел нас между двумя островами в Камбейский залив, где мы подверглись атаке второго пиратского судна, явно действующего сообща с первым». Патрик. «Только оно было гораздо ближе, и команду его составляли... Как ты их назвал?» Сурендранат. «Санджаны. Индусы, которые творят разбой, но не обращают в рабство, не увечат и не пытают пленных, если только это не требуется непосредственно для разбоя». Джек. «И которые, очевидно, отняли судно у каких-то несчастных белуджий, отчего мы и приняли его сначала за белуджийский». Сурендранат. «Насколько я помню, до сего момента все было именно так, как ты рассказываешь». Патрик. «Ну да, а в следующий момент ты выпрыгнул за борт». Сурендранат. «Я видел, что наше золото достанется санджанским пиратам». А Ван Крюйк приготовился биться до последнего вздоха. Джек. «Я, наверное, не слышал всплеска, потому что мое внимание было занято другим. Ван Крюйк правил в середину залива, возможно, и впрямь с намерением драться до последнего. Однако, не пройдя и мили, мы напоролись на разбойничью флотилию, так что все, и мы, и преследователи, стали добычей пиратов». Патрик. «Темнокожих, но не африканцев». Джек. «Индусов, но не индостанцев, если говорить точно». Патрик. «Единственных пиратов в мире, у которых капитаны – женщины». Джек. «Говорят, что такие есть еще в Карибском море, но, так или иначе, чудной народ». Сурендранат. «В таком случае вы описываете малабарских пиратов». Джек. «Я же сказал, демоны в человечьем обличье». Сурендранат. «На Малабаре особые порядки». Патрик. «Так или иначе, даже Ван Крюйк понял, что дело швах, и дабы не отрезать себе руку, выпрыгнул за борт». Сурендранат. «А ты, Патрик, от чего прыгнул?» Патрик. «Я из Ирландии-то бежал, чтобы вырваться из-под женского гнета. А ты, Джек?» Джек. «Ходят слухи, что малабарские пираты еще более жестоки к христианам, чем белуджийские к индусам». Сурендранат. «Чепуха! Тебя ввели в заблуждение. Малабарские пираты, магометане такие, это да. Но если капитаны были женского пола, значит, вам встретились малабарские пираты-индусы». Патрик. «А теперь они богатые, малабарские пираты-индусы, женского пола». Джек. «Мистер Фуд бросился на нос корабля, то ли в гальюн, как всегда в таких случаях, то ли с намерением помахать белым флагом, но оступился на оброненном золотом слитке и полетел за борт. Я, зная, что он не умеет плавать, прыгнул за ним следом. Воды оказалось от силы сажени две. Я так ударился о дно, что чуть ногу не сломал. Тут-то наше судно и село на мель. Остальное в тумане». Патрик. «Не в таком и тумане. Мы с тобой, месье Орланг, мистер Фут и Вреж, день или два, где вброд, где вплавь, перебирались через бесконечные мели. На каком-то этапе мы встретили Сурендраната. Позднее нас вынесло волнами на берег. Вскоре после этого армянин и француз не прошли проверку на сообразительность и попали в войско губителей недругов». Сурендранат. «Кстати, об этих двоих. Я отправил письмо двоюродному брату в Удайпур. Он наведет справки». Они въехали на пологий холм и увидели совершенно иную местность. Милях в двух впереди дорога пересекала реку, бегущую справа налево в Камбейский залив, едва различимую серую полоску на горизонте. У брода стоял саманный форт, а вокруг раскинулся за невысокой стеной городишко. Джек уже знал, что они там найдут пристань для приходящих из залива судов и базар, на котором баньяны и европейские купцы закупают ситец. Джек сказал: «Хорошо будет снова увидеть Орланка и Врежа, если они живы. Охотно послушаю их воинские байки. Хотя и без того знаю все, что они расскажут. Хе!» Патрик и Сурендранат удивились, поэтому Джек объяснил: «Есть свои преимущества у старости. Иначе зачем бы она нам давалась? Ты не старый», — сказал Патрик. «Тебе и 40 нет». «Брось! Я прожил больше, чем многие старики. Грамоте я не выучился, счету тоже, поэтому не могу писать книги, водить корабль или рассчитать правильный угол для стрельбы из пушки. Но людей я знаю хорошо, лучше, чем хотелось бы. Поэтому ясно вижу, что происходит в Индостане. Вижу, когда ты, Сурендранат, говоришь о моголах, а ты, Патрик, об англичанах. «Поделишься ли ты с нами своей мудростью, о, Джек?» — спросил Патрик. «Будь здесь в Реши с фахняны месье Орланг, они бы рассказали, что маратхи свирепы, плохо организованы и не боятся смерти, а моголы жестоки и своекорыстны, что правителям империи на войне живется лучше, чем индусам в мирное время. Другими словами, они объявят, что мятеж – дело серьезное, и что мы не проведем Сурендраната в караван из Сурата в Дели ни лестью, ни подкупом». «По твоим словам, выходит, что это невозможно?» – сказал Сурендранат. «Так, может, нам стоит возвратиться в обитель праха?» «Сурендранат, ты кем предпочитаешь быть? Первой птицей, спрыгнувшей с льдины? Или первой, вернувшейся с набитым брюхом?» «Вопрос заключает в себе ответ», — проговорил Сурендранат. «Послушай моего совета, и будешь той, какой надо». «Ты считаешь, что другие караваны выйдут из Сурата раньше и угодят в руки к мятежникам?» — перевел Сурендранат. «Я считаю, что всякий караван, вышедший из Сурата, рано или поздно столкнется с армией маратхов», — сказал Джек. «Тот караван, который обратит их в бегство, первым достигнет цели». «Я не могу нанять войско», — возразил Сурендранат. «Я не говорю, чтобы ты нанял войско. Я сказал, что маратхов надо обратить в бегство». «Ты говоришь, как факир», — мрачно заметил Сурендранат. На Майдане Катхияварского городишки присутствовал более или менее обычный набор факиров. И магометан, и индусов. Некоторые без всяких выкрутасов сидели, сплетя руки за головой. Один индус глотал огонь, дервиш в красной юбке кружился на месте, еще один индус стоял на голове, весь в красной пыли. И все же, по большей части, их миски для подаяния были пусты. Все зеваки, босоногие мальчишки, прохожие, разносчики и торговцы собрались в конце площади, где происходило какое-то захватывающее зрелище. Они толпились так плотно, что, не будь Джек в седле, он бы не разглядел центр всеобщего внимания – седоволосого европейца в одежде, которая на родине Джека вышла из моды еще до его рождения, в черном длиннополом кафтане, черной же голландского фасона широкополой шляпе и ветхой рубашке. Он походил на странствующего пуританского проповедника. Имелась у него и старая поеденная червями Библия. Она украшала низкий столик, вернее доску, установленную на примитивных козлах и накрытую грязной рваной тряпицей. Рядом с Библией примостился сборник гимнов, а за сборником – столовый прибор, фарфоровая тарелка, по бокам от которой лежали ржавые нож и вилка. Джек, судя по всему, подъехал во время паузы, которая закончилась, когда с расположенного неподалеку базара прибежал, неся в ладонях что-то мокрое, взволнованный молодой индус. Толпа расступилась. Индус опустил на тарелку факира свою ношу, истекающий кровью и прозрачной жидкостью металлический серый потрох. В следующий миг юноша отскочил, словно обжегшись, и бросился вытирать руки о траву. Факир несколько мгновений торжественно созерцал почку, ожидая, когда уляжется гул. Лишь когда на площади воцарилась гробовая тишина, взялся он за нож и вилку и на несколько томительных мгновений задержал их в воздухе. По толпе пробежало что-то вроде судороги. Все подались вперед, чтобы лучше видеть. Факир, судя по всему, спасовал. Он положил нож и вилку. По толпе пронесся вздох, то ли облегчение, то ли разочарование. Кто-то бросил на стол мелкую монетку. Факир молитвенно сложил руки и некоторое время беззвучно бормотал. Потом открыл Библию и прочел стих другой, запинаясь там, где черви проели целое слово. Впрочем, это было что-то из Ветхого Завета со множеством «родил». потому вряд ли имело значение. Он снова взял нож с вилкой и минуты три набирался храбрости, потом снова их отложил. Возбуждение толпы нарастало. На доску полетели еще монетки покрупнее. Факир взял сборник гимнов, встал и пропел несколько стихов любимого пуританского. «Когда умру, и скажешь ты, ступай, гори в аду, как камень в бездну с высоты, покорно я паду. Пусть был напрасен долгий труд, в твоих очах судья, не мне оспаривать твой суд, вина во всем моя». И так далее, в том же духе, пока огнеглотатель и дервиш не заорали, чтобы он заткнулся. Делая вид, будто не слышит их криков, христианский факир закрыл книгу, в третий раз взял вилку с ножом и, набравшись духовной силы для предстоящего, вонзил их в почку. Струя мочи ударила в воздух и едва не забрызгала малолетнего зрителя, который тут же с визгом отскочил назад. Факир довольно долго пилил почку. Толпа снова напирала. Не потому, что кто-нибудь и впрямь хотел подойти ближе, а потому, что все мешали друг другу смотреть. Факир поднял кусок почки на вилке, чтобы видела галерка. Потом одним быстрым движением засунул ее в рот и начал жевать. Часть зрителей с воем кинулась прочь. Монеты летели на столик со всех сторон. Кадык факира некоторое время двигался вверх-вниз. Когда же он, наконец, открыл рот и свернул язык, показывая, что внутри ничего нет, на него посыпался целый град мелких монеток и даже рупий. «Волнующее представление, мистер Фуд», — сказал Джек получасом позже, когда они вместе ехали из города. «Я столько месяцев ночей не сплю, волнуюсь, как вы там, и все оказывается безосновательно». «В таком случае очень любезно с твоей стороны было заявиться непрошено, чтобы разделить со мною свою бедность», — пробурчал мистер Фуд. Джек уволок его с Майдана внезапно и не слишком вежливо, даже не дав доесть половину почки. «Жалко, что я пропустил спектакль», — сказал Патрик. «Ничего такого, чего бы ты не видел в сотне трактиров», — успокоил Джек. «Все равно», — возразил Патрик. «Это было бы лучше, чем то, чем я занимался последний час. Лазил по задворкам, украдкой заглядывая в языческие ночные горшки». «И что ты выяснил?» «То же, что в предыдущей деревне. Все ходят на горшки. Неприкасаемые выносят их раз в день», — отвечал Патрик. «А моча и кал смешиваются или...» «Сперва поедание почек. Теперь ночная посуда!» — крикнул из паланкина Суриндранат. «Откуда такой интерес ко всему, что связано с мочой?» «Может быть, в Диу нам повезет больше?» — загадочно проговорил Джек. За бродом начался медленный подъем к темным холмам на юге. Суриндранат сказал, что их можно объехать по побережью, но Джек потребовал ехать напрямик. По пути он завел спутников в чащу и долго топтался в подлеске, ломая о колено ветки, чтобы проверить их сухость. Это был единственный опасный этап путешествия, потому что а. Джек спугнул кобру, б. Полдюжины разбойников вышли из леса, потрясая грубым, но вполне внушительным оружием. Нанятый Суриндранатом индус наконец сделал что-то полезное, а именно вытащил из пояса миниатюрный кинжал, не больше фруктового ножичка, и приставил к шее, угрожая перерезать себе глотку. На разбойников это подействовало так, как если бы он вызвал артиллерийский полк и навел на них заряженные пушки. Они бросили оружие и, умоляюще протягивая руки, заговорили на гуджаратском. После долгих переговоров, которые несколько раз оказывались под угрозой срыва, Гадхви согласился не причинять себе вреда, разбойники убежали, и отряд продолжил путь. Через час перевалили последний из гирских холмов и оказались на возвышенности, с которой открывался вид на южную оконечность Катхияваро. Прямо на юг текла река. В ее устье белело маленькое пятнышко. Дальше расстилалось бескрайнее Аравийское море. Весь следующий день они спускались по речной долине. Белое пятнышко постепенно приобрело очертания и превратилось в город с европейским фортом посередине. В бухте под защитой форта стояли корабли Ост-Индской компании и суденышки поменьше. Ближе к Диу дорога стала шире. По ней шли караваны с тюками тканей и пряностей. Навстречу стали попадаться португальские торговцы, едущие вглубь страны. Остановились перед городской стеной, не пытаясь проехать в ворота мимо часовых португальцев. Гадхви распрощался и сел у дороги дожидаться каравана на север, которому могут потребоваться его услуги. Джек, Патрик, мистер Фуд, Суриндранат и его слуги отправились бродить по предместью, пугая павлинов, обходя священных коров и часто останавливаясь, чтобы спросить дорогу. Наконец Джек уловил запах солода и дрожжей. Дальше можно было ориентироваться по нюху. Наконец въехали во дворик, заваленный вязанками хвороста и заставленный корзинами с зерном. Над огнем висел огромный котел, в который смотрел низкорослый человек с рыжими волосами. Он разглядывал свое отражение не из-за нарциссизма, а потому что так пивовары определяют температуру сусла. За его спиной двое индусов с натугой грузили на арбу бочку с пивом. Без сомнения, для португальского гарнизона в городе. «Во всем чистота и порядок, насколько такое возможно в Индии», объявил Джек, медленно выезжая на середину двора. «Кусочек Амстердама в заднице Катхияваро». Рыжеволосый чуть скосил голубые глаза и посмотрел на Джека через клубящееся облако над котлом. «Но это временное», продолжал Джек. «Как ты знаешь, не хуже меня, Отто ван Крюйк. Не более временное, чем все остальное на земле. Когда ты везешь свое пиво в порт, ты наверняка смотришь на красавцы корабли». «Так говори о кораблях или проваливай», — сказал ван Крюйк. «Налей нам бочонок и опростай котел. Он понадобится для алхимических нужд», — отвечал Джек. «Я только что с гирских холмов и леса там вдоволь. А покуда ты поставляешь свой товар добрым жителям Диу, в сырье у нас недостатка не будет».